как было все последние месяцы. Она была несчастна, но хотя бы была похожа на человека. Ни для кого из ее близкого окружения не было секретом, что ей пришлось пережить. Все потихоньку обменивались новостями, но с самой Сашей этой темы не поднимали. Было видно, что она не хочет ни с кем ничего обсуждать. Саша прочно отгородилась от внешнего мира. Тело ее было здесь, а душа где-то еще. В марте Лайм приехал в Лондон, закрыл свою студию и все вещи отправил в Вермонт. Он позвонил к Ксавье, оставил сообщение, но когда тот перезвонил, Лайм уже летел назад. Он пробыл в Лондоне всего 2 дня. Ксавье решил, и не без оснований, что Лайм сам не очень рвался с ним встретиться. Все эти события с Шарлоттой и последующее решение Лайма для обоих были тяжелы. Матери Ксавье даже не сказал, что Лайм прилетал в Европу. Для всех было лучше не упоминать его имени. Те перемены в Саше, что отметила Марси, еще нельзя было назвать выздоровлением, но, по крайней мере, сердце ее как будто перестало кровоточить. Казалось, Саша дошла до какого-то предела и остановилась, что уже можно было счесть обнадеживающим. Тяжело было видеть, как она скатывается по спирали в пучину отчаяния. Но сейчас Саша уверяла, что ей лучше, а в мае в свой очередной приезд в Нью-Йорк даже отправилась в свой дом в Саутгемптон. Как и все вокруг нее, этот дом теперь был полон воспоминаний о Лайме. Но она по-прежнему ни с кем не делилась своими мыслями и переживаниями. Уже много месяцев ни один человек в галерее ничего о Лайме не слышал. От Саши и из его редких сообщений по электронной почте все знали только, что он находится с семьей в Вермонте, а маленькая Шарлотта идет на поправку. Теперь она уже была в восстановительном центре и могла самостоятельно стоять. Примерно то же можно было сказать и о Саше. Кстати, Ксавье, Тати, сослуживцы с нетерпением ждали новых признаков жизни. Когда в мае Саша наконец улыбнулась, Марси облегченно вздохнула. В последний раз она видела у Саши улыбку в декабре, когда они с Лаймом ненадолго помирились перед его окончательным уходом. На Сашино 50-летие в Нью-Йорк прилетел Ксавье. Саша не хотела ничего устраивать, а только тихонько посидеть вместе с детьми. Им, наконец, удалось уговорить ее сходить в ресторан, и она выбрала небольшой итальянский ресторанчик неподалеку, как она сказала, тихий и уютный. «Поверить не могу, что мне уже 50», — посетовала Саша за столом. «Когда я успела так состариться?» «Мам, брось говорить глупости», — возразил Ксавье. В подарок дети купили Саше бриллиантовую брошь в виде 2 перевитых сердец от них обоих. Саше брошь очень понравилась. Браслет, подаренный Лаймом на Рождество, с тех пор так и не покидал ее руки. Марси с Карен предложили отметить юбилей и в галерее, но Саша отказалась. Она уже давно не ходила ни на какие вечеринки, кроме тех, что устраивались по случаю вернисажей. С тех пор, как ушел Лайм, а прошло уже 5 месяцев, она сознательно лишила себя всех развлечений. Она была похожа на маленького усталого зверька, впавшего в зимнюю спячку. Все близкие люди ждали хоть какого-нибудь признака оттепели. Ей надо было во что бы то ни стало переболеть Лаймом. Но выздоровление что-то затянулось. Как будто их души оказались так тесно переплетены, что, лишившись второй половины, ее душа засохла и умерла. Они за год успели стать частью друг друга, и теперь без Лайма ее жизнь потеряла все краски. В нерабочие дни, по случаю дня поминовения, который отмечался в последний понедельник мая, Саша еще была в Нью-Йорке и решила съездить в Саутгемптон. Татьяны в городе не было, а Ксавье был в Лондоне. На следующей неделе Саше предстояло лететь в Париж. Но она с радостью отправилась в последние перед отъездом выходные на море. Погода стояла еще прохладная, но в воздухе уже пахло весной. И когда Саша в пятницу уходила с работы, Марси с удовлетворением отметила, что выглядеть она стала лучше. В последнее время Саша находилась под неусыпным вниманием своих друзей и близких, которые без конца обменивались впечатлениями о ее состоянии и обсуждали, чем бы его облегчить. Сашины постоянное уверение, что с ней все в порядке —